Глава 6. Чемпион Марса из клана Ле. Вызов на бой от второго претендента Салон вообще сначала не хотел принимать. Собирался отложить его далеко на потом. Анализ показывал, что мастерство скелета растет от боя к бою. И со временем шансы на победу в схватке с этим противником могли стать довольно неплохими. Но в настоящий момент встречаться с ним было бы слишком опасно. Однако противник очень настаивал, и в руководстве ЗВ были люди, не согласные с Салоном, которые надавили на него, так что поневоле пришлось принять этот вызов. Янь Сиасу покачал головой. «Да ладно, не волнуйтесь. Будем ковать железо, пока горячо. Продолжаем сразу, как только противник заявит о своей готовности». Салон беспомощно согласился. В их сотрудничестве со скелетом противоположная сторона полностью захватила инициативу. Управляющий азиатским регионом мог предлагать, но никак не требовать. Малейший раздор между ними грозил концом его карьеры, так что ему оставалось только кивать. В ЗВ появилось рекламное сообщение, что скелет принимает вызов второго претендента и немедленно начинает бой. Без перерыва и отдыха, война до победного конца. На канале градус ажиотажа зашкаливал. Скелету бросил вызов таинственный мастер? Или это очередной рекламный трюк, чтобы собрать побольше денег? Еще больше народу поспешило подключиться. Пропустив первый бой, они непременно хотели посмотреть второй в реальном времени. Интерес зрителей скакнул вверх подобно взрыву. Зрители, которые обычно предпочитали смотреть бесплатно, на этот раз платили и подключались к платному каналу. Как правило, зрители предпочитают бесплатный просмотр не из-за отсутствия денег, а из-за того, что интерес к программе не достигает нужного градуса. Но когда у них появляется настоящий интерес, все остальное перестает иметь значение. Преимущества платного просмотра сразу становятся очевидными. Ты получаешь эффект присутствия и сам как бы становишься участником сражения. «О боже, мы побили все рекорды! Рубеж 6 миллионов пройден! Это фантастика!» Раздавались восторженные крики из большого зала в офисе ЗВ. Салон вздохнул с облегчением. Профессиональные бои самого высокого уровня достигали не меньшего результата. Такое достижение никто не сможет отрицать. «Странно. Форма, которая надета на малышке Мо, кажется такой знакомой?» Яо Ален поморгал глазами, вспоминая. «Он ведь был мистером Всезнайкой, изучившим все на свете. В том числе все рода униформ и все знаки отличия». «Радуга, это случайно не твоя ли форма на ней? Ты ведь служишь в полиции особого назначения? Вот ты скотина, мать твою! Как быстро ударил!» «Эй-эй-эй, не говори ерунды! Между нами ничего такого не было. Малышка Мо просто устроилась к нам моделью для рекламы. Мы только ужинали вместе и все. Улыбка Радуги была слишком уж хитрой. Сразу было ясно, что он что-то скрывает. После ужина, наверное, произошло кое-что еще. В Легионе Скелета снова появился повод для обсуждения. «Я думаю, они еще даже не целовались. Пока что мы все имеем шанс. Надо не дать Радуге добиться своего!» Чэнь Сю был настроен довольно агрессивно. Похоже, что он завидовал. И почему он до сих пор несовершеннолетний? Ему тоже хотелось соблазнять красоток. «Ничего у тебя не выйдет. Малышке Мо нравятся взрослые парни вроде меня. Обещаю, как только у меня все получится с малышкой Мо, того, кто пожелает мне удачи, я научу нескольким приемам соблазнения». Радуга постучал себя в грудь, уверенный в своих силах. «Брат Радуга, желаю тебе удачи с малышкой Мо!» В лагере холостяков немедленно нашлись изменники. После невообразимой победы скелета над загадочной способностью исчезновения меха Атлантиды все испытывали эйфорию и огромное облегчение. Как раз в этот момент и объявили о следующем бое. На экранах запустили отрывок клипа высочайшего класса. Раздался грохот взрывов. После этих низких и интригующих звуков появились субтитры. «Сильнейший из претендентов на данный момент! Боец Марса! Выдающийся чемпион!» Претендент вел себя свободно, раскованно, но не вульгарно. Он неотразимо действовал на женщин, заставляя их визжать от восторга. На экране то и дело мелькали бесчисленные поклонницы, визжащие «Я хочу от тебя ребенка!». Его сила была несомненна. Проведя минимальное количество боёв, он сумел вырваться на самый верх, заняв трон чемпиона Марса. Его ещё называли «равный богам». На экране сменилось изображение, и появилось лицо известного бойца с Марса. «Он – один из тех противников, с которыми я меньше всего хотел бы встретиться в бою. Если дать ему хоть малейшее преимущество, о дальнейшем можно уже не беспокоиться. Он как лавина, заставит тебя почувствовать полное бессилие». На экране появился другой известный боец. «Его манера боя очень агрессивна, к тому же её невозможно скопировать. Никто не в состоянии ему подражать». Появлялись новые и новые лица, каждый из которых был мастером боёв, и все они давали высокую оценку нынешнему претенденту. Это был Огненный Странник. Боец с Марса, с очень агрессивной манерой боя, при минимальном количестве сражений ставший чемпионом, вызвал на бой скелета. Его имя, написанное ярко-красными буквами, появилось на тёмном фоне экрана под плавные звуки музыки. Экран осветился, и все увидели поле сражения. Противником Огненного Странника был чемпион соревнований Солнечной системы Best Solo Маленький Принц Сало. Сало прославился на Best Solo, используя необычного меха. Это был Красный Шмель 32, модифицированная модель. После того случая его запретили на официальных соревнованиях. Число 32 в названии указывало на число модификаций. Зазвучала быстрая возбуждающая музыка. Ритм ударных, казалось, проникал в самое сердце. Дыхание у всех зрителей заметно участилось. Читерность красного шлема была, конечно, не такой, как у мехов Атлантиды, но он тоже был навороченным. Чтобы стать чемпионом Best Solo, требовалась техника и понимание, как применить силу и как одержать верх над противником. Это соревнование являлось чем-то вроде боёв без правил. На подобных соревнованиях можно выйти на арену с голыми руками, а можно взять с собой хоть мачете. Но, конечно, нельзя вынести на арену винтовку, иначе это уже не будет рукопашным боем. Поэтому мехов, обладающих технологиями Атлантиды, следовало запретить. Как же вулкан пятого поколения Огненного Странника справится с Красным Шмелем 32 чемпиона Best Solo? Ну а судя по продолжительности видео, это не должно было быть слишком уж изматывающее сражение. Та-дам! Сражение началось. Вулкан пятого поколения сразу стал подавлять противника. Лазерный меч непрерывно сверкал, рассекая пространство во всех направлениях. Этот пламенный резак является уникальным оружием во всем ЗВ Млечного Пути. Он олицетворяет собой величие и славу его обладателя. На экране сверкнула вспышка. Красный Шмель 32 применил принудительный контроль, уходя от яростного наступления вулкана. Он только собирался нанести ответный удар, как вулкан снова начал атаку. Он заблокировал удар шмеля и вдруг начал стремительно вращаться, превратившись в сплошной огненный смерч. На экране снова сменилось изображение. Вулкан, вытянув руку с пламенным резаком, вращался, превратившись в огненную карусель. Потоки энергии закручивались в пространстве вокруг него. Его очертания становились неясными и размытыми, и вдруг раздался грохот, и из пламенного резака вырвался столб огня. На экране появилась новая картинка. Красный шмель разбит вдребезги. Изображение потемнело и угасло. Что это за вспышка была в самом конце? Она прямо-таки измельчила красного шмеля в порошок. Её испустил пламенный резак? Когда показывали видео, было видно, что вулкан держит своё оружие в руке и крутится с ним, как огненное колесо. Наш друг-скелет привлёк внимание и удостоился вызова на бой от величайшего чемпиона. Причём не с Земли, а с Марса. До этого он сражался с ураганной мечницей, затем справился с непобедимым мехом Атлантиды и вот теперь будет сражаться с марсианским чемпионом. Это было настоящее пиршество для членов Легиона Скелета. По-моему, он настроен враждебно. Наверняка это отголоски прошлой военной экспедиции Марса на Землю. Малышка Мо взяла на себя роль основного комментатора боя. Да. Голос оленёнка прозвучал как-то безжизненно. На видеоканале сейчас никому дела не было до старины оленя. Молчит себе и слава богу. Все были заняты обсуждением уровня марсианского чемпиона. Только что просмотренное видео было просто потрясающим. Если зрение их не обмануло, это было особое искусство боя в сочетании со специальным приемом, заключающимся в выбросе мехом потока энергии. Лазеры бывают разные, и надо просто разбираться в разных видах стрельбы, тогда можно уклониться, используя подходящий способ перемещения. Но это, похоже, было древнее легендарное искусство боя, направленное на поражение жизненно важных центров, уклониться от которых невозможно. «Оленёнок, что с тобой? Ты как?» Малышке Мо хотелось подразнить оленёнка, иногда ей нравилось быть плохой девочкой. «Эх, ничего. Так, обострение старой болезни». Лицо оленёнка выглядело довольно бледным. По поводу только что увиденного боя возникло множество самых разнообразных гипотез. Большинство полагало, что это эффект пламенного резака. Но поиск описания этого вида оружия выдал только то, что оно неразрушимо. И больше никаких специфических особенностей. Некоторая часть зрителей считала, что была использована какая-то уникальная способность меха. «Положение огненного странника ни для кого не секрет. Зайдите на марсианский форум The Way и посмотрите. Там описывается его происхождение. Он член семейства Ле». История семьи Ле восходила к эпохе колонизации Марса. И до сих пор семья оставалась очень влиятельной. Другие влиятельные кланы Марса были вне себя от радости, если у них рождался наследник, обладающий способностью X. А в семье Ле все без исключения прямые потомки обладали этой способностью. Тайны семьи Ле давали богатую почву для многочисленных фантастических гипотез. Скелету предстояло столкнуться в бою с одним из потомков этого загадочного семейства. Чем же закончится это столкновение? Конечно, было много сомневающихся, которые говорили, что клан Ле слишком богатое и влиятельное семейство. Вряд ли его отпрыск будет шляться по свету, выступая на боях. Это простое совпадение, что у него тоже фамилия Ле. Она довольно распространена на Марсе. Были и такие, кто считал, что он удачно женился на дочке семейства Ле. Ван Джен уже заканчивал приготовление. Войдя в окно выбора меха, он, конечно же, выбрал варгот номер один. Салон в душе очень волновался. Если скелет выиграет, азиатский регион вырвется вперед, опередив Луну и Марс со всей его мощью. Да что там азиатский регион? Вся Земля будет греться в лучах их славы. Конечно, победить такого противника будет нелегко. Но остается только идти до конца и верить в скелета. В чате разгорелись новые споры на предмет, какого меха выберет марсианин для боя со скелетом. Люди разделились во мнениях. Одни высказали предположение, что он выберет кантера третьего типа, другие полагали, что он будет использовать такой же мех, как у скелета, варгот номер один. Ведь это же чемпион Марса, к тому же выходец из влиятельной семьи. Если противник использует варгот номер один, он тоже из соображений престижа должен использовать его же. Марсианам свойственна прямота и откровенность. Экран засветился, и на нем появилось изображение окна выбора меха, в которое вошел огненный странник. Он сразу же откровенно заявил: «Я прибыл сюда, чтобы надрать задницу. Поэтому я выберу хорошо знакомого мне вулкана пятого поколения. Надеюсь, всем понравится». «Динь-дон!» Раздался звуковой сигнал подтверждения выбора. Огненный странник выбрал вулкана пятого поколения, меха самого высокого класса. Без малейшей скромности. На первом канале посыпались сообщения с охающими смайликами. Это было слишком толсто. Он с такой уверенностью аргументировал собственную выгоду, как будто, используя вулкана, он еще делает одолжение противнику. Где ж его чемпионское достоинство? Это Земля, а не Марс. Никто не будет смотреть, чего он там добился у себя на Марсе. Все его титулы здесь ничего не значат. Все будет зависеть только от его реальной силы.